Началась учеба на четвертом курсе. Это было еще более интересно, чем на третьем. Больше времени я стал проводить в хирургической клинике, причем не только все свое свободное время, но и выкраивая время за счет лекций, без которых, мне казалось, я мог бы вполне обойтись. Я очень часто начал дежурить по ночам с разными хирургами, пытаясь еще чему-нибудь научиться. Иногда я не появлялся дома по 2-3 дня. Заведующий кафедрой факультетской хирургии был профессор Эзериетис, латыш по национальности. Рост он был среднего, но настолько худой, что его худоба граничила с изможденностью. Талантливый хирург, он вел лекции на удивление скучно. Они вполне могли заменить собой слабое снотворное. Всего каких-то 12-13 лет назад он был немецким офицером и даже имел награду в виде Железного Креста. А еще поговаривали, что он служил врачом в СС. При коммунистах он чувствовал себя ничуть не хуже, чем при фашистах, что лишний раз подтверждает тот факт, что коммунизм и фашизм отличаются друг от друга скорее орфографией, чем сутью. Эзерец вскоре обратил внимание на студента, постоянно торчавшего в клинике, то есть меня. Он неоднократно брал меня с собой на операции держать крючки. Должен заметить, что стоять вторым ассистентом и 2 часа не шевелясь держать печень при операциях на органах брюшной полости – задача совсем нелегкая. Можете сами попробовать. В конце 4-го курса нам надлежало сдать довольно сложный экзамен по факультетской хирургии. Вообще экзаменационная сессия после 4-го курса была нелегкой. Чтобы выиграть время на подготовку к другим экзаменам, я решил сдать экзамен по хирургии досрочно. Следовало лишь получить разрешение профессора Эзриетиса. Я подошел к нему в клинике и изложил свою просьбу. Он слегка задумался и сказал: «Хорошо, я согласен. Будь в 18:00 в фундаментальной библиотеке. Там и поговорим. Да, кстати, почитай до этого о холециститах, воспалении желчного пузыря». Я помчался домой и зарылся в книге, в указанный раздел хирургии желчного пузыря. Без 17:55 я уже стоял в фойе фундаменталки и ждал профессора. Он, как всегда, пунктуальный, появился ровно в 6. Мы отошли в сторонку, и он спросил: «Прочитал то, что я сказал?» Я энергично закивал головой. «Тогда дай мне твой матрикул, зачетную книжку». Я дал ему зачетку, и он вписал мне туда емкое слово «отлично», пожал руку и был таков. Я был очень польщен и вне себя от радости. После окончания 4-го курса и сдачи экзаменов пришла пора практики. Для этого нас распределяли по районным больницам. Я получил распределение в районную больницу город Ауце, недалеко от границы с Литвой. Профессор Эзерет издал мне рекомендательное письмо, адресованное хирургическим отделением этой больницы доктору Артуру Озеленю. В письме говорилось, цитирую по памяти: «Уважаемый коллега Озолень, посылаю к вам моего студента Михаила Рудштейна и прошу вас дать ему по возможности работать самостоятельно. Я думаю, что со временем из него получится хороший хирург, наша смена. Жаль, что это письмо не сохранилось». Страница 144.